Скуки ради, думный дворянин Яндагуров рассказывал, о чем болтают бояре в Государевой думе. Руками разводят бедные. Царь со своими советчиками в Воронеже одно только и знает — денег да денег. Подобрал советчиков. Наши да иноземные купцы, да людишки без роду племени, да плотники, кузнецы, матросы — в юноши такие, только что им ноздри не вырваны палачом. Царь их воровские советы слушает. В Воронеже и есть истинная дума государева. Жалобы со всех сторон, от посадских и торговых людей, так туда и сыплются. Нашли своего владыку, и с этим сбродом хотят одолеть турецкого султана. В Москву писал один человек из посольства Прокопия Возницына из Карловиц. Турки, где над Воронежским флотом смеются. Дальше Донского устья он не уйдет. Весь сядет на мелях. Господи! Да сидеть нам смирно, зачем нам турков дражнить, — сказал смирный Лаврентий Свиньин. Троих сыновей его взяли в полки, четвертого в матросы. Старик скучал. — Это как смирно? — проговорил Роман Борисович, грозно раскрыв на него глаза. Не должен бы ты, Лаврентий, по худости наперед других встревать в разговор. Первое, — ударил себя по ляжке, — как перед турками, перед татарами смирно. А для чего мы князя Василия Голицына два раза в Крым посылали? Князь Мартын, глядя на печь. Не у всех вотчины за Воронежем. Да за Рязанью. Роман Борисович дернул на него ноздрёй, но пренебрег. В Амстердаме за польскую пшеницу по гульдену за пуд дают, а во Франции того дороже. В Польше паны золотом завалились. Поговори с Иваном, с Артемичем Бровкиным, он расскажет, где денежки-то лежат. А я по винокурням прошлогодний хлеб Христа ради продал по 3 копейки с деньгой за пудик. Но ведь досадно мне. Рядом, вот, Ворона река, вот Дон, и морем пшеничка моя пошла. Великое дело, сподобил бы нас Бог одолеть султана, а ты смирно. Нам бы городишко один в море, Керчь, что ли бы. И опять, мы, как Третий Рим, должны мы породеть о гробе Господнем. Али мы совсем уже совесть потеряли?